Система торговца. Глава 1. Финиш. Я просыпаюсь и сразу же понимаю, что все не так, как должно быть. Тяжесть давит на все тело. Не могу понять, где я, но запах антисептика и приглушенное жужжание приборов подсказывают. Больница. Кажется, меня придавило чем-то тяжелым или это мое собственное тело стало неподъемным. Открыть глаза удается с трудом, словно веки отлиты из свинца. Свет лампы бьет прямо в лицо, и голова раскалывается от боли. Я пытаюсь пошевелиться, но все, что получается, едва заметное движение пальцев правой руки. Левую вообще не чувствую. Ее как будто не существует. Нога, правая нога чуть двигается, но левая, неподвижна, словно ее у меня забрали. Что-то давит на горло. Спазм. Нет, это не спазм, это трубка. Меня подключили к ИВЛ. Я дышу, как машина, ровно и механически. Воздух поступает внутрь с легким шипением. Грудная клетка будто раскалывается от этого давления. Каждый вдох-выдох напоминает о том, что внутри что-то сломано. Где-то в левом боку разливается тупая боль, с каждым вдохом она усиливается. Попробовал повернуть голову, ошибка. В шее вспыхивает такая боль, что перед глазами все темнеет. Она невыносима. Ощущение, что кто-то пытается скрутить мою шею в тиски. Я чувствую левую сторону головы, левую щеку, но правая сторона кажется ватной, как будто она не моя. Это так странно. Почему я чувствую правую руку, правую ногу, но правую щеку нет? Равно система торговца активирована. Мутный взгляд, видно только свет. Я не вижу абсолютно ничего на бежевом потолке, кроме черной надписи, высветившейся передо мной. Равно правило 1, владельцу способности запрещается сообщать третьим лицам любым способом, устным, письменным или иным, о существовании или особенностях своей способности. Также запрещается оставлять любые записи, содержащие упоминание о способности, на любых носителях или поверхностях. Нарушение данного запрета влечет за собой автоматическую утрату способности 2. Владелец способности обязан использовать ее исключительно таким образом, чтобы исключить возможность ее обнаружения или идентификации третьими лицами. Любые действия, ведущие к раскрытию способности, запрещены. Нарушение данного запрета влечет за собой автоматическую утрату способности, если в течение 24 часов не будет устранен человек, получивший информацию о существовании или особенностях способности 3, владелец способности вправе отказаться от ее использования в любой момент по своему усмотрению. Равно вы согласны с условиями? Ответ дать устно. Да, хрипло произношу я, даже не задумываясь. Трубка слишком сильно вогнута мне в глотку. Говорить практически невозможно. Надеюсь, мой хрип воспримут за ответ. Равно ответ получен. Ниже представлены функции и их описание. Для использования каждой функции необходимо назвать ее вслух. 1. Помощь. Повтор данного сообщения. 2. Характеристики. Описание вашего физического состояния в настоящий момент времени. 3. Травмы. Описание повреждения вашего организма в настоящий момент времени. 4. Продать. После прикосновения к любому предмету или его части и активации этой функции, предмет будет продан, что означает его полное исчезновение. За данную операцию на ваш счет будут начислены денежные средства в удобной для вас валюте, равные 10% от текущей рыночной стоимости предмета. 5. Счет позволяет узнать текущий баланс ваших денежных средств внутри системы способности. 6. Вывести позволяет обналичить средства с вашего счета в реальные деньги. Вы можете выбрать отправку средств на вашу карту или получение наличных купюр в ближайшем доступном пространстве, расположенном рядом с вами. 7. Вопрос. После активации этой функции вы можете задать любой интересующий вас вопрос. Стоимость ответа будет определена системой. В случае согласия, с вашего счета будет списана указанная сумма, после чего вы получите ответ на ваш вопрос. 8. Задания, ваши текущие миссии. Задания будут поступать периодически, и вы можете выбрать согласиться с ними или отказаться. Каждое задание сопровождается наградой и наказанием за выполнение или отказ от выполнения. Текст слишком быстро пролетал мимо моего взора, пришлось закрыть глаза, так было легче прочесть. Текст стал белым на черном фоне. Значит, я в игре, и у меня есть возможность восстановиться. Только от чего? Я пытаюсь вспомнить, что со мной произошло, но мысли в голову приходят слишком туго. Машина, да, что-то связано с моей машиной. Если я в таком состоянии, Значит, ничего хорошего. Вопрос, хриплю я, что со мной случилось? Трубка накачивает и выкачивает кислород. У меня нет сил сопротивляться этому движению воздуха. Самому дышать у меня не получится. Я рад, что меня не тянет блевать. Видимо, меня сильно чем-то накачали. Когда я говорю, что пытаюсь что-то сказать, я бормочу похуже, чем пациенту стоматолога. Не выходит даже звуки правильно произносить. Надеюсь, эта система сможет понимать меня дальше. Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 100 рублей. Точно, деньги. Но у меня же их нет. На карте лежало несколько сотен тысяч. В кошельке деньги тоже должны были быть. Это считается? Согласен, равно на вашем счете недостаточно средств для получения ответа. Как же болит шея. Пытаюсь снова повернуть голову, но сознание слишком сильно мутнеет. Когда у меня в детстве забирали кровь, было так же. Вначале плохо, звездочки перед глазами, а потом начинает мутнеть. Просыпаешься потом на полу из-за того, что сознание потерял. Нет возможности даже глянуть на себя. Я разбит. Мне больно. В таком состоянии, скорее всего, не выживают. Значит, у меня мало времени. Нога еле двигается, рука тоже. Щека практически ничего не ощущает. Правая. Права рука и левая щека. Вправо голову повернуть я не могу. Приходится лежать на левой стороне и двигаться я могу только сильнее в подушку. Обратно не выходит. Из-за того, что голова двигается только налево, а рука функционирует только правая, не могу глянуть, что мне попадается под единственную мою функционирующую кисть. Приходится полагаться на осязание, эффективность которого снижена если не полностью, то как минимум наполовину, равно задание. Пройтись по парку ваша задача, восстановить здоровье, чтобы в ближайшее время вы могли прогуляться по парку рядом с больницей, награда за выполнение задания. Улучшение способности наказания за невыполнение задания. Лишение способности наказания за отказ от задания. Лишение способности, равно время на выполнение. 72 часа. Согласен, стону я. Любой, кто оказался бы рядом, услышал бы лишь слабый звук, похожий на попытку прочистить горло водой. В голове прозвучал легкий звук подброшенной в воздух монеты. Видимо, он означает то, что задание принято. Ладно, пока я еще в сознании, нужно что-то сделать. Я начинаю ползти пальцами по простыне, пытаясь найти что-то, что можно продать. Что-то жидкое и холодное разлилось рядом с моим боком, и я даже не хочу думать, что это. Рука двигается дальше, добираясь до края кровати. Прилагаю все усилия, и рука свисает как строительный кран, тянется в сторону стены, стукается об нее ногтями. Медленно и тяжело моргаю, а лучше просто закрою глаза. Рука поднимается вверх по стене. Совсем немного, всего на сантиметров 10, не больше. Ногти ощущают пространство, подоконник. Средний палец, первым дотянувшийся, касается чего-то, лежащего на самом краю. «Продать?» – кряхчу я. Звук подброшенной монеты раздается в голове, равно как тусла фафора в горшочке. 873 рубля. Отлично. Почему-то это придает мне надежду. Я не сомневаюсь, что кактус действительно исчез, и это не предсмертный бред. Ведь если я начну сомневаться, то, вероятно, сойду с ума и действительно умру. Вопрос, что со мной произошло? Слова вырываются из горла, но они не имеют ни малейшего намека на человеческое общение. Хорошо, что хотя бы могу хоть как-то мычать. Правда, приходится ждать подходящего момента, когда воздух выкачивается из легких в нужную фазу ИВЛ. Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 100 рублей. Согласен, равно ответ, вы попали в аварию, стоя в пробке, когда в вас сзади врезался грузовик. От удара машину понесло вперед, и вы врезались в автомобиль, стоящий перед вами. Все полученные травмы являются результатом этого инцидента. Рекомендую ознакомиться с перечнем травм через соответствующую функцию. Отлично, я инвалид. Раньше я считал себя таковым только в психологическом плане. Но теперь я и вправду стал настоящим овощем. Не знаю, как на это реагировать без иронии. Стоит ли теперь вообще за жизнь бороться? Интересно, может, как-то самого себя продать можно? Сквозь закрытые глаза потекли слезы, капая на подушку, один глаз не выдержал. Ладно, нельзя сдаваться. Если я получил какие-то суперсилы, стоит хотя бы попытаться выкарабкаться. Просто ради спортивного интереса. Жду 2 секунды. Говорю, травмы. Перед лицом появляется длинный список. 1. Перелом 6-го ребра слева, с повреждением легких, 45 000 рублей. 2. Перелом 7-го ребра справа, 14 000 рублей 3, перелом восьмого ребра справа, 14 000 рублей 4, множественные переломы таза, с повреждением мочевого пузыря, 150 000 рублей, 5, закрытая травма живота, разрыв печени, второй сегмент, 190 000 рублей 6, перелом левой бедренной кости, 85 000 рублей 7, перелом правой бедренной кости, 85 000 рублей 8, перелом левого предплечья, лучевой и локтевой кости, 60 000 рублей 9, повреждение срединного нерва, кисть правой руки, 30 000 рублей 10, перелом левой ключицы, 20 000 рублей 11, закрытая черепно-мозговая травма, гематома височной доли, 70 000 рублей 12, перелом основания черепа, с вытеканием цереброспинальной жидкости через носовые ходы, 210 000 рублей 13, травма шейного отдела позвоночника, С34, частичный паралич, 250 000 рублей 14, перелом грудного отдела позвоночника, Т6-Т8, 150 000 рублей 15, разрыв селезенки, 140 000 рублей 16, перелом костей носа, с нарушением носового дыхания, 18 000 рублей 17, разрыв мышц передней брюшной стенки, 25 000 рублей 18, ожог трением, второй степени, 8 000 рублей 19, травма грудного отдела аорты, угроза аневризмы, 500 000 рублей 20, разрыв желудка, 300 000 рублей. Чтобы вылечить рану, требуется вызвать функцию лечения и указать номер травмы. После оплаты рана будет устранена мгновенно. Рекомендуется проводить лечение в уединенном месте, чтобы избежать ненужного внимания. Удивительно, но я умудрился устать, пока все это читал. Может от отчаяния, а может от простого желания поспать, я захотел прокрутить шею максимально вбок, как в тот раз, и просто остаться в царстве Морфея. Травма шейного отдела позвоночника. Не знаю, что за С3 и С4, но что такое частичный паралич, осознаю вполне. 250 000 рублей. У меня есть такие деньги, но продавать я могу только за 10% от цены. Сколько это? 2,5 миллиона? Бред, я нигде не найду такое состояние. А даже если найду, лечение будет мгновенным. И как мне это скрыть от врачей? Бред. Один сплошной бред. Глаза закрываются. За темной пеленой моих век я вижу картину того, как ходил по лесу с отцом. Он рассказывал о чем-то своем, взрослом, я не сильно вслушивался. Моментами долетали понятные мне, ребенку, слова. Грибочки, листья, леса. Он рассказывал о том, что в детстве собирал всякие листья для своего дневника, куда клеил их скотчем. Я ходил рядом, любовался чащей. Деревья были такие большие, худые. Листья хоть и выпали, но все равно деревья выглядели грозно даже голыми. Почему-то, когда мне хуже всего, я вспоминаю детство. Может, это был участок того самого спокойствия в моем подсознании? Может, я чувствовал смерть как возвращение в это чувство детского любопытства и безмятежности? Дверь в комнату открылась, я приоткрыл глаз. Моя жена, прижав руку ко рту, глядела на меня широко распахнув глаза. Я ее видел слишком мутно, но движение рук выдавало ее обеспокоенное состояние. «Жень, господи! Женя, ты как?» Она подбежала ко мне, положила свою тяжелую ладонь на мою щеку. «Бесполезно, правая все равно ничего не чувствует. Больно, Лейла!» Кряхтел я через иву. С трубкой что-то случилось. Может, она подвинулась? Стала говорить заметно больнее. «Прости!» Она резко отдернула руку. Щека оставалась нечувствительной, но в шее все еще отзывалась боль от ее давления. «Кольцо!» «Что?» Я выждал, пока аппарат вгонит воздух в легкие, и в момент, когда воздух начал выкачиваться, постарался сказать четче. «Обручальное кольцо. Глава 2. Продажа». Лейла аккуратно сняла кольцо со своего безымянного пальца, затем вложила его в мою ладонь и мягко сомкнула мои пальцы вокруг него. «Я рядом, Жень. Взятка». Трубка несчастно ранила глотку. «Ее нужно вставить поглубже. А могу ли я вообще ее снять? КГХ». Выдавил я, пытаясь что-то сказать жене. Трубка в горле сидела так плотно, что я вынужден был прекратить попытки говорить. «Да, Жень, я рядом. Я всегда буду рядом», — мягко сказала она, сжимая мою руку обеими ладонями, ту самую, в которой лежало кольцо. «Вытащи трубку», — кричал я мысленно, охваченный паникой. Мне казалось, что кислорода становится все меньше. В груди что-то разрывалось, предвещая нечто ужасное. Что это? Желчь поднимается в горло и меня сейчас вырвет, или я захлебнусь кровью. Страх душил меня, пока тело все сильнее цеплялось за каждый вдох. «Ты в порядке, Жень?» Наконец она обратила внимание на мои выпученные в страхе глаза. Я двинул их в разные стороны. Всеми силами пытался намекнуть. «Трубка. Может, позвать врача, КГХ?» Последний мой хрип стал ошибкой. Трубка двинулась вверх и практически полностью перекрыла мне дыхание. «Жень, все в порядке, КГХ?» «КГХХ». Я пытался выплюнуть ее, но она держалась чем-то цепким изнутри. Лейла заметила, что меха, закачивающие мне кислород в легкие, немного замедлились. Аппарат искусственного дыхания начал ритмично пищать, нарушая тишину палаты. Лейла сорвалась с места, выбежала в коридор и начала звать врачей. Сознание медленно ускользало, утягивая меня в какое-то странное, туманное состояние. Глаза начали слипаться, а мысли путались. Передо мной поплыли обрывки образов. Сцены из прошлого. Вот я стою за стойкой своей пивнушки. Этот ларек был моим. Небольшой, но уютный. Когда я только стал его владельцем, это казалось началом чего-то большого. Он достался мне от главы города. Раньше он принадлежал одному из местных депутатов, которого поймали на взятке и посадили в тюрьму. Я воспользовался случаем и выкупил пивнушку, пока весь шум вокруг этого дела не улегся. Тогда это казалось удачей. Не сказать, что он приносил мне прибыль. Я вливался с нуля, совершил много ошибок по дороге, потерял на этом кучу денег. А когда наконец-то вышел в плюс, один из конкурентов отправил ко мне человека, который разлил бензин и поджег витрину. На записях с камер было видно, как моя кассирша в последний момент выбегает из здания, спасаясь от огня. Этот случай показывали по всем новостям. Ублюдка посадили, мне выплатили компенсацию, 2 миллиона, но этого все равно было недостаточно. Пока я 2 года восстанавливал точку, деньги убывали. Вдох. Перед глазами что-то мерцает. Врачи бегали рядом, поворачивали мне голову, пихали мне что-то в рот. С сильным шумом они то ли вдували в меня воздух, то ли выкачивали слизь. Один из врачей, произнеся что-то по типу экстубация, вытащил из моей глотки трубку, надел на меня другую маску и принялся ждать. Я глянул на него заплывшим взглядом, медленно сделал вдох. Наконец-то ничего мне не перекрывало дыхание. Это приятное чувство свободы смогло даже на первое время перебороть мою боль в груди, которую я ощущал, когда мышцы сокращались. Я делал длинный медленный вдох, а потом свистящий выдох, вдох и снова выдох. Привыкал к этим движениям, которые пару минут назад за меня выполняла машина. Пока я вдыхал, через мутную пелену в глазах все еще можно было различить людей, суетящихся вокруг меня. Но стоило выдохнуть, как образы менялись. Они становились ярче, четче, но уже не принадлежали этой реальности. Это были картины из моего прошлого. Того ублюдка, который на самом деле организовал поджог, не поймали. Исполнитель не был знаком с заказчиком лично, сказал, что его наняли анонимно, но я обо всем догадывался. Этот старик, хозяин соседней пивной, недвусмысленно злорадствовал моей утрате. А потом от знакомых я узнал, что у него обнаружили рак. Он закрыл все свои магазины, прекратил продавать пиво, мой ларек нехило на этом заработал, но радость быстро сошла на нет, когда появились другие конкуренты, занимающиеся демпингом цен, всякими акциями и новаторскими методами разлива пива. В общем, мой маленький бизнес обанкротился. И вот тогда я поехал подписывать последние документы, чтобы окончательно закрыть ларек. А потом случилось то, что случилось. Авария. Я сделал вдох, глаза медленно открылись. На улице был вечер. В комнате было пусто, жена ушла. Теперь на моем лице сидела маска. Видимо, через нее мне подавали кислород. Я медленно сделал выдох. Потом снова вдох. Вопрос. Кто-то хотел убить меня на той машине. Я проговорил это все немыми словами, лишь открывая беззвучно рот. На это я не получил никакого ответа от системы. Осознав, что нужно все-таки издавать хоть какие-то звуки, я повторил вопрос, но, откровенно говоря, даже сам не понял, что сказал. Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 1500 рублей. Дорого. Разве за ответ нет стали бы так много брать? Если бы моя голова так не кружилась, возможно, я бы смог обнаружить какую-нибудь закономерность между ценой ответа и приблизительным содержимым. В любом случае, таких денег сейчас у меня не было. Кстати, мое кольцо. Я медленно двинул единственной функционирующей ладонью по кровати. Это было очень дорогое кольцо, перешедшие ко мне от мамы, а ей от бабушки. Его история начиналась еще в императорской России. Я никогда не задумывался о его стоимости, продавать семейную реликвию мне и в голову не приходило. Но сейчас мне было все равно. Я надеялся, что это кольцо принесет хотя бы какие-то деньги. Ладонь наткнулась на что-то твердое, подвижное. Продать равно металлический фиксатор для ремешка. 3 рубля. Без понятия, что это. Мне нужно мое кольцо. Руками обыскиваю кровать. Что-то круглое попадается на пути. Большой и указательный палец ничего не чувствуют. Краем среднего пальца ощущаю знакомые углубления на кольце. Продать равно старинное золотое кольцо с рубином. 31 300 рубля. Копейки. Просто вшивые копейки. На них я ничего полезного не вылечу. Нога, рука, какой в них сейчас смысл, если у меня паралич? Травму черепа и разрыв желудка лечить слишком дорого и бессмысленно. Остается только шея, да и на ту надо 210 тысяч. Но если я смогу начать двигать головой, хотя бы осмотрюсь нормально. Я пытаюсь повернуть ее в бок, но с каждым движением муть в глазах только усиливается. Возможно, зрение вернется, если я справлюсь с этой своей болезнью. Хоть у меня и всегда были проблемы со зрением, сейчас ситуация намного хуже. Я почти ничего не вижу, еле свет от темноты отличаю. Одно из разбитых ребер пробило мне легкое. Если не ошибаюсь, так было сказано в статусе моих травм. Если я вылечу легкое, мне нужна будет маска, да, трубка, которая раньше мне была в глотку вогнута, мешала намного сильнее, но и маска доставляет мне кучу проблем, меня за ней просто не слышно. А, если я собираюсь выбраться отсюда, мне нужно начать наконец-то нормально говорить. Вопрос, шепчу я, если я вылечу ребро. Длинная пауза, надо отдышаться, которая мне легкое пробила, мне нужна будет маска. Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 500 рублей. Для меня это большие деньги. Но если я не узнаю ответа, то не смогу планировать свои дальнейшие действия. Согласен, равно ответ после того, как сломанное ребро повредило ваше легкое, у вас развился пневмоторакс, скопление воздуха в плевральной полости. В сочетании с разрывом мышц брюшной стенки и повреждением дыхательного центра из-за черепно-мозговой травмы, лечение пневмоторакса не приведет к полному выздоровлению. Однако, вы сможете дышать через маску и восстановить силы для разговора. После лечения пневмоторакса ваш голос станет достаточно громким, чтобы вас могли слышать рядом стоящие люди. Объясню проще, чтобы не возникло недоразумений. Воздух скопился вокруг вашего легкого, и его необходимо выкачать. Сейчас врачи еще не провели рентген, вы только начинаете переходить в стабильное состояние, чтобы они могли заняться этим. Они еще не обнаружили эту проблему. У вас куча других, ваши разорванные мышцы брюшной стенки также мешают вам говорить. Они частично участвуют в дыхательном процессе, а их повреждение ограничивает возможности сокращения. И, наконец, проблема с дыхательным центром в мозге. Удар при травме головы оказался неудачным. Без должного лечения черепно-мозговой травмы вы не сможете полноценно дышать. С 3-го или 4-го раза я смог дочитать этот текст до конца. Белые буквы на темном фоне. Единственное, что я видел четко через этот затуманенный взгляд. Значит, надо лечить ребро, а вместе с ним и легкое. Я вызвал функцию травмы, чтобы убедиться, что все понял правильно. Да, сломано 6-е ребро с повреждением легких. Значит, если я его вылечу, смогу наконец-то нормально разговаривать. Только цена, 45 тысяч. У меня сейчас, сколько у меня там денег было, ничего не помню. Счет, равно на вашем счету 31 576 рублей. Не хватает еще 14 тысяч. 140, если переводить на настоящие деньги. У меня есть машина, в нынешнем состоянии миллион должна стоить, но я до нее не доберусь. Как я понял, для использования способности надо касаться к предмету. У меня в кошельке лежало 1040. Я всегда держал крупные купюры про запас на случай форс-мажоров. На карте, без учетов денег жены, 1400. Если снять с кредитки, в сумме 550. Плевать на последствия, если будет возможность, сниму все, что смогу, а закрою, когда закроется. Мне сейчас жизнь важнее коллекторов. У жены еще 1300 должно быть. Еще в доме в шкатулке украшений где-то на 1200. Телевизор, приставка, компьютер. Если бы я смог сейчас продать все, что у меня есть, накопил бы пару лямов, или же 200 тысяч в игровой валюте, ровно столько, сколько надо для шеи. Попросил бы родителей, друзей и всех остальных одолжить мне денег, того гляди полностью здоровый вышел бы из больницы, только вот это все привлечет внимание, даже если я каким-то чудом смогу изъяснить свои мысли, меня же обязательно спросят, для чего я все это беру, если и так в больнице лежу, я могу ответить, что это просят врачи, без денег не будут лечить, коррупция, все дела. Я пытался тогда сказать об этом жене, но кроме слова «взятка» ничего не смог из себя выдавить. Но где гарантия, что они правильно все поймут? Вдруг решат дать взятку врачу напрямую, или обратятся в полицию? Я не уверен, как поступят все остальные, но жена, если бы я ей сказал, что врачи требуют деньги для нормального лечения, пошла бы взятку давать лично. 14 тысяч. Осталось меньше половины, чтобы вылечить легкие. Но что мне продать в этой чертовой комнате, если я двигаться не могу? Кушетку? Или, может быть, ИВЛ? Нет, глупость. На это быстро обратят внимание. А, если заметят, то я потеряю свою суперспособность. Умру в этой больнице, как побитая собака. Вот бы узнать точно про эту громадину рядом со мной. Ее уберут, после того, как из моего горла вытащили трубки. Аппарат переносной или стационарный? Вопрос, шепчу я, ИВЛ уберут в ближайшее время, равно цена ответа на ваш вопрос составляет 1000 рублей. Сколько? Почему так дорого? Звучит у меня в голове. Неадекватные расценки. Ладно, на самом деле не имеет значения, когда его уберут. Мне важно другое. Вопрос, могу ли я продать запчасти изнутри ИВЛ так, чтобы это не было заметно снаружи? Я прекратил пытаться говорить, теперь же я просто шевелил губами. Надеялся, что система меня все-таки услышит, но ответа от нее не последовало. Значит, придется тужиться. Я медленно вдохнул, набрал кислорода в легкие и прошептал, что есть силы. Вопрос, могу ли я продать запчасти ИВЛ скрытно? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 300 рублей. Согласен, успел сказать последнюю фразу, пока кислород еще был внутри. Звезды промерцали перед глазами, равно ответ, чтобы продать предмет вам нужно к нему прикоснуться. Обычно, если вы просто используете функцию «продать без уточнений», предмет исчезает полностью. Но также у вас есть возможность продавать любой предмет по частям. Для этого нужно вызвать функцию «продать» и в тот же момент уточнить, какую именно запчасть вы хотите выбрать. К примеру, если вы прикоснетесь к наручным часам и скажете продать пружинный механизм, часы останутся невредимыми снаружи, но прекратят функционировать в тот же момент, а вы получите деньги за проданный механизм в конечном счете. Вам достаточно прикоснуться к объекту, не обязательно прикасаться к самой части напрямую. Главное, точно назовите ту часть, которую вы хотите продать. Если бы я мог улыбнуться, я бы это сделал. Это мой шанс. Эти аппараты не зря так дорого стоят, у них внутри сложная электроника, всякие импортные запчасти. Только есть одна проблема. Я абсолютно не представляю, как они называются. Вопрос, шепчу я, какие запчасти ИВЛ самые дорогие? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 7000 рублей. Сколько? Это издевательство. Была бы у меня возможность, я бы и сам узнал. Это буквально 2 минуты в интернете глянуть. Это и вправду издевательство. 70 тысяч рублей, слишком много. Черт, ну и что внутри этой махины может быть дорогим? Я не собираюсь за это отдавать свои деньги, которые заработал таким трудом. В комнату внезапно кто-то зашел. За мутной пеленой кроме белого силуэта ничего не было видно. Вы меня слышите? Мужской низкий голос. Меня больно трясут за плечо. Я глубоко вдыхаю и тихо кряхчу. Боль разливается по всему телу. Еще 10 минут назад она не ощущалась так остро. Возможно, обезболивающее перестает действовать. Вам плохо? Хуже становится? Мы сняли вентиляцию легких, потому что вы очнулись. Если тяжело дышать, можем вернуть трубку. Нет. Сколько же у меня усилий стоило сказать одно слово. Но все это было бесполезно. Доктор, видимо, меня не услышал. Вы можете дышать? Доктор повторил вопрос громко и четко. Думает, что у меня проблемы со слухом. Я быстро поднял и опустил единственную функционирующую руку. Хорошо, хирург почти приехал, продержитесь чуть-чуть, он скоро будет. Рядом с койкой медсестра, вот здесь кнопка, врач положил небольшой квадратик мне под руку, жмите, если станет хуже. Я промолчал, разговаривать или даже двигать рукой не стоило таких усилий. Врач постоял еще немного и ушел, дверь он не закрыл. Плохо, могут заметить. Средним и безымянным пальцем я осматривал квадратик под моей ладонью, Подключен он был, видимо, к стене, из него провод торчал и шел приблизительно в ту сторону. Подумав немного, я осознал, что ловить тут нечего. Единственное, что я могу с помощью этой кнопки продать, медную проводку, пропажу которой быстро заметит, да и денег я достаточно не получу. Зато его все еще не выходило у меня из головы, что в этом аппарате может быть дорогим. Если я ошибусь с выбором детали, пропадет ли весь аппарат целиком, или способность не сработает, а, может, продастся что-то другое, похожее на выбранную запчасть, я бы спросил об этом, но у меня даже на вопрос нет сил. Ладно, Жень, думай, что такого дорогого внутри? Насосы? Там точно есть где-то внутри насос, раз уж меха раздуваются. Только вот я абсолютно не уверен в том, что его пропажу не заметит. Вдруг она половину всего аппарата занимает? Если есть насос, должен быть и компрессор, наверное. Не уверен. Я всегда был плох в инженерии. Да кто вообще мог знать, что от этого будет зависеть моя жизнь? Трубки продавать смысла нет. В лучшем случае подумают, что потеряли где-то, а в худшем, что-то заподозрит. Вероятность, как мне кажется, не в мою пользу. Динамики, звук же откуда-то пищал, когда тревога сработала. Но получу я за них сущие копейки. А пропажу будет заметить не намного сложнее трубки. Я ведь собирал компьютер дома, вспоминай же, на что ты больше всего потратился. Видеокарта, процессор, оператива. Но всего этого нету в ИВЛ. Или, может, есть. Электроника, в ней всегда есть платы. Надо просто правильно выразиться. Чип управления, плата управления, если не ошибаюсь, должна быть плата. Я сгибаю руку в локте и медленно двигаю им по животу в сторону своего лица. Где-то сзади должен быть аппарат. Вдыхаю кислород, напрягаюсь, выдыхаю. Опять вдыхаю кислород, напрягаюсь, выдыхаю. Рука сантиметр за сантиметром ползет по моей шее дальше наверх. Чувствую, как мышцы в моей подмышке сопротивляются такому неестественному движению. Палец стучится обо что-то твердое, металлическое. Скорее всего, аппарат. Как же мне не хочется рисковать, если вдруг я совершу ошибку, потеряю возможность к реабилитации. Вопрос. Я прикоснулся к ИВЛ, равно цена ответа на ваш вопрос составляет 100 рублей. Дешево. Но ответ может быть как да, так и нет. Согласен. Рука на моей шее почти что перекрывает дыхание. Она сильно дрожит. Пока я держу ее в напряжении равно ответ да. В данный момент вы прикасаетесь к аппарату искусственной вентиляции легких. Продать плату управления ИВЛ. Последнее слово, аббревиатура из трех букв, на нее у меня не хватило воздуха. Я сказал ее беззвучно, рука слишком сильно давила на шею. Система не считывает мои команды, пока я не прикладываю хоть какие-то усилия для того, чтобы выразить мысль вслух. Как же я надеюсь, что на этот раз она смогла понять, что я имею в виду. Если вместо платы продастся весь ИВЛ, я мертв. Даже если меня вытянут врачи. Овощем я жить не собираюсь, я покончу с собой самостоятельно, равно плата управления аппаратом искусственной вентиляции легких, 16600 рублей. Глава 3, голос, счет, равно на вашем счету 47776 рубля. Травмы, 1, перелом 6-го ребра слева, с повреждением легких, 45000 рублей. 2, перелом 7-го ребра справа, 14000 рублей. 3, перелом 8-го ребра справа, 14000 рублей. 4, множественные переломы таза, с повреждением мочевого пузыря, 150000 рублей. 5, закрытая травма живота, разрыв печени, второй сегмент, 190000 рублей. 6, перелом левой бедренной кости, 85000 рублей. 7, перелом правой бедренной кости, 85000 рублей. 8, перелом левого предплечья, лучевой и локтевой кости, 60000 рублей. 9, повреждение срединного нерва, кисть правой руки, 40000 рублей. 10, перелом левой ключицы, 20000 рублей. 11, закрытая черепно-мозговая травма, гематома височной, доли, 70000 рублей. 12, перелом основания черепа, с вытеканием цереброспинальной жидкости через носовые ходы, 210000 рублей. 13, травма шейного отдела позвоночника, С34, частичный паралич, 250000 рублей. 14, перелом грудного отдела позвоночника, ТХ6, ТХ8, 150000 рублей. 15, разрыв селезенки, 140000 рублей. 16, перелом костей носа, с нарушением носового дыхания, 18 000 рублей 17, разрыв мышц передней брюшной стенки, 25 000 рублей 18, ожог трением, второй степени, 8 000 рублей 19, травма грудного отдела аорты, угроза аневризмы, 500 000 рублей 20, разрыв желудка, 300 000 рублей, перелом шестого ребра, номер один, да, это действительно единственное, что мне сейчас надо вылечить, еще, возможно, стоит накопить на номер 17, чтобы быстрее вернуть голос в строй, а уже потом злосчастный номер 13, основная причина того, почему я сейчас неподвижно лежу. Дальше можно будет вылечить гематому в мозге, а потом заняться переломом основания черепа. Моя цереброспинальная жидкость вытекает через нос. Хоть пока что я этого не ощутил, одна мысль о том, что мой мозг может протекать, звучит страшно. Разрыв селезенки. Не знаю, насколько быстро мне нужно ее лечить. От этого умирают. У моей матери была анемия, ей селезенку удаляли, хуже ей от этого не было. Может, и мне она пока что не нужна, а вот множественные переломы таза с повреждением мочевого пузыря и разрыв желудка, звучало вовсе не весело. Мочевой пузырь и таз стоят 150 000 рублей, это не так много, по сравнению с желудком, 300 000. Значит, с желудком все намного серьезнее, чем с мочевым пузырем. Наверное, у меня сейчас стоит катетер и где-то рядом с кушеткой в бутылку скапливается моча. По крайней мере не больно, уже радует. А вот желудок. Что вообще означает разрыв? Он лопнул как шарик или просто надорвался? Боли нету, сложно понять, насколько мне быстро надо его лечить. Возможно, он вообще должен стоять следующий на очереди. Кто его знает? А, ну хотя, система знает, но давать ответы бесплатно не будет. Лечение, шепчу я, номер один, равно лечение травмы, перелом шестого ребра слева, с повреждением легких, равно цена лечения 45 000 рублей, равно убедитесь, что вас никто не видит. Текст еще некоторое время висел перед моими закрытыми глазами. Я подождал несколько секунд, ничего не менялось. Согласен, прошептал я. Вмиг меня что-то легонько толкнуло изнутри живота по левой руке. Объем легких слегка увеличился, я сделал глубокий вдох. Когда я набрал полную грудь воздуха, мое тело болезненно затрещало, мышцы не были к этому готовы. Хрустнуло что-то изнутри, я медленно выдохнул. «Я тут», — сказал я вслух первое, что пришло в голову. Голос был глухой, с хрипотцой, но звучал достаточно громко. Я кашлянул, чтобы убедиться, что могу это сделать. «Что-то случилось», — произнес женский голос со стороны двери. «Медсестра, нет, все в порядке», — прохрипел я, словно старик, всю жизнь куривший. «Хирург скоро будет, вот-вот доезжает», — повторила женщина вновь, явно с тревогой в голосе. «Все в порядке, спасибо, держитесь». Она вышла из палаты и наполовину закрыла дверь. Стоило ее позвать и попросить передать мне мой кошелек, но я подумал, что это будет слишком поспешно. Хоть голос и вернулся, я не был готов к тому, чтобы подробно объяснять причины своих действий другим людям. На груди все еще лежала моя рука, которой пару минут назад я прикасался к аппарату и был позади себя. Нужно слегка напрячься, и я снова смогу к нему прикоснуться. Только я без понятия, что еще из этой махины можно вытащить. Глаза прекратили видеть вовсе. Не знаю, открываю я веки или нет, шея тоже не движется. Голова кружится, кажется, будто меня постоянно тащит в разные стороны. Тело не болит, но только потому, что я не чувствую его. Единственная доступная мне правая рука зудит, и это все. Надо выбираться, это мне предельно ясно. Возможно, все мои проблемы пройдут, если я вылечу шею. Надо найти способ заработать 250 000 рублей. В комнату кто-то зашел, легкие шаги. Он или она подходит ко мне, садится на колени. Неожиданная холодная худая рука кладется на мою щеку. Оттуда, где я могу почувствовать прикосновение. «Лейла», шепчу я, «прости меня». Она тоже отвечает шепотом. В ее голосе слышится грусть, тот дрожащий тон, который появляется, когда слезы уже на подходе. «Что случилось?» С испугом спрашиваю я. «Я все исправлю, клянусь. Прошу, прости меня». Она убирает свою руку от меня, я не могу разглядеть ее через пелену своего взора, сколько бы ни старался. В комнату заходит еще один человек, шаги тяжелее. «Прошу, вылечите его», говорит девушка уже громко. Голос немного отличается от голоса Лилы. Или нет, не могу понять до конца. Может, мне кажется, я сделаю все, что смогу. «Сейчас лучше не отвлекать», — отвечает мужской голос. «Хорошо». И она уходит, оставляя меня в недоумении. Видимо, и правда что-то случилось. В голову сразу полезли плохие мысли о том, что моя жена сделала что-то плохое и теперь раскаивается за это. «Это же, я надеюсь, не она подстроила аварию? Как вы себя чувствуете?» — спрашивает мужчина, прикасаясь ко мне. «Чувствую это только по движению тонкого одеяла. Все отлично», — отвечаю я с иронией. «В полном расцвете сил. Я пытался сделать голос веселым, но из-за его надлома получилось так жалобно, что это звучало хуже, чем если бы я просто признался, что мне плохо. «Ты потерял много крови», — говорит он спокойно, но с долей усталости. «Все, что только можно, переломал. Чудо, что ты сейчас хоть как-то стабилен. Была трубка в легких, но сейчас на тебе маска», — замечает он. «Значит, можешь дышать сам. Глядишь, через неделю уже бегать начнешь. Мне надо быстрее». «Что говоришь? Вылечите меня побыстрее, пожалуйста. Я хочу домой». Он тяжело выдыхает. «Понимаю тебя, но что я могу сделать? Мне еще осмотреть тебя нужно, но даже так видно. Операция для тебя сейчас может стать летальной. Вот оно как. Значит, я настолько сейчас плох, что нож хирурга меня просто-напросто добьет. Тогда позвоните моей жене, пожалуйста. Раз уж операцию делать не будут, может, это мне даже на руку сыграет. Только звонить надо все-таки не жене, а лучшему другу. Он не будет лишних вопросов задавать. С твоего, а где твой телефон?» По голосу было слышно, что он оглядывается. «Поищите, пожалуйста, я ничего не вижу. И подскажите мне, если увидите мои вещи рядом. Скорее всего, они в другой палате. Сейчас у старшей спрошу». Он уже собирался уходить, как я ему прокряхтел вслед. «Спасибо. И, пожалуйста, принесите все вещи, которые найдете. Я попрошу друга их забрать». «Хорошо, хорошо. И не надрывайся ты так, а то и голос потеряешь». И он ушел. А я все еще пытался понять, кто была эта девушка. Может, медсестра? Но тогда зачем она сказала то, что сказала? А если жена? Может, стоит позвонить ей, чтобы все прояснить? Хотя, лучше дождаться Артема. Поговорю с ним аккуратно, обсудим вопрос денег, и вот уже тогда попрошу его позвонить жене. Тогда все прояснится. «Вот», — сказал доктор, положив что-то у соседней стены. «Спасибо большое. Позвоните, пожалуйста, Теме из контактов. Попросите его приехать сюда. Без проблем. Повезло, что врач попался с энтузиазмом. Добрый человек, помогает. Когда выберусь, подарок какой-нибудь сделаю обязательно». Врач дозвонился до моего друга, объяснил ему ситуацию, пару раз утвердительно похмыкал, произнес адрес и выключил телефон. «Что-нибудь еще?» «Нет, спасибо. Не переживай, все хорошо будет. Я тебя осмотрю через минут 20 и уже тогда точно скажу, что делать будем». «Подождешь?» «Хорошо, конечно. В моем состоянии ждать я могу сколько угодно, если, правда, внезапно не умру». Врач вышел из комнаты, положив телефон, видимо, на стол около моей койки. «Счет», — произнес я. «Голова не работает достаточно хорошо, чтобы проводить математику. Я еще часто буду вызывать эти счета, равно на вашем счету 2776 рублей. Вывести, равно выберите сумму и удобный способ вывода. 100 рублей, пауза на секунду, под мою правую руку». В голове прозвучал звук подброшенной монеты, я почувствовал мизинцем бумагу под моей ладонью. «Продать купюру в 100 рублей», прошептал я, «равно купюра номиналом 100 российских рублей. 10 рублей. Интересно получается. Значит, деньги тоже продаются за 10% от их стоимости. А если бы это была редкая монета, продал бы я ее по цене, которую предложили бы нумизматы, или все равно по номиналу?» Вопрос. Купюра с редкими цифрами будет стоить столько же, сколько и обычная. А потрепанная купюра сколько стоить будет? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 400 рублей. Я собираюсь у друга просить деньги. Мне нужно знать эти моменты подробно. Согласен, равно ответ цена приравнивается к средней цене на рынке, то есть изначальная цена становится той, которую готов предложить среднестатистический покупатель. В расчет берутся только те люди, которые готовы заплатить хоть сколько-то за предмет. Например, если за картонную коробку один человек готов заплатить 8 рублей, другой человек – 4 рубля, а третий вовсе ничего, то цена коробки станет 6 рублей, как средняя арифметическая, но без учета третьего человека в этом случае формула будет выглядеть так: цена покупки равно сумма предложений покупателей, количество покупателей. Благодаря этой системе можно продать практически любой предмет, даже если спрос минимален. Если у вашей купюры редкие цифры, нумизматы готовы заплатить за нее больше, значит и средняя цена повысится. Если ваша купюра выглядит слишком изношенной, так или иначе покупатели будут, но цену они немного снизят. Это тоже стоит учитывать. Также хочу обратить ваше внимание, что на нынешнем уровне цена проданного вами предмета делится на 10, так как получаете вы всего 10% от цены, а по правилам системы, вы не можете продать предмет, если получите за него 0 рублей. Старайтесь не продавать предмет дешевле 10 рублей, у вас ничего не выйдет. Все еще больно читать, зрачки дрожат, но текст подстраивается под них. В общем, я правила понял. Пока есть время и возможность, надо узнать, что там еще в этой системе есть. Допустим, задание. Список заданий. Задание 1. Пройтись по парку. Оставшееся время 61, 42, 30. Последняя пара цифр уменьшалась обратно. Я уже 10 часов лежу на койке, но у меня еще есть достаточно времени, чтобы собрать денег. Немного подумав, я решился, все-таки первый я буду возвращать себе шею. Я не могу без своего тела, мне слишком плохо без зрения и без движений. Все остальное подождет. Итак, 2,5 миллиона. Если не ошибаюсь, в кошельке 40 тысяч, плюс сам кошелек, он тоже не дешевый, 1005. Остается найти еще 2 миллиона 450 тысяч. Это очень много, даже слишком. У меня есть машина, хотя, точно, она же разбита. Я думал, что она стоит около миллиона, но теперь вряд ли набирается и 200 тысяч. Машина жены, дешевая Лада Калина, тоже стоит примерно столько же. Но даже если бы я мог продать машину, как бы я к ней прикоснулся? Очевидно, что двинуться из палаты в таком состоянии я не могу, а для того, чтобы что-то продать, нужно к этому чему-то касаться. Интересно, а на каком я этаже? Если на первом, я бы мог попытаться до нее дотянуться через окно. Или же, вопрос, если к машине на улице привяжут веревку и протянут до меня, я смогу через веревку машину продать? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 300 рублей. И эта информация мне тоже нужна. Покупаю. Согласен, равно ответь интересный вопрос. Нет, все части продаваемого предмета должны быть определенное количество времени вместе. Если бы эта веревка была привязана к машине хотя бы пару лет, система, возможно, позволила бы организовать продажу. Все слишком индивидуально. Все нюансы определенной продажи, к сожалению, вы можете узнать только использовав функцию «вопрос». Конкретно в вашем случае ответ однозначный – нет. Нельзя привязать к машине веревку, протянуть ее к вам и получить этим самым возможность продажи автомобиля. Но, если использовать чуточку воображения, есть возможность вытянуть какую-нибудь часть проводки машины, дотянуть ее вам, и, если у вас получится к ней прикоснуться, продать таким образом машину. Проводка всегда была частью машины, в таком случае у системы вопросов не будет. Стиль ответов, как мне кажется, у системы поменялся. Он стал каким-то понебратским, что ли, неформальным. Может, она подстраивается под меня. В любом случае, это была полезная информация. Если, я надеюсь, я нахожусь на первом этаже, то к окну можно подогнать машину и протянуть ко мне кабель. Правда, я не знаю, какой кабель протянется на метров 10. Магистральный, без понятия. Можно попробовать ремень безопасности скрутить, но он будет где-то 3 метра максимум. Ладно, видимо, с машиной не получится. Слишком сложно в данной ситуации. Мне нужен дорогой предмет здесь и сейчас, и, главное, рядом. Прямо под рукой. Со стороны коридора послышались шаги. Дверь в мою палату со скрипом открылась. «Жень, господи, Жень, ты как?» Артем подбежал ко мне, шурша пакетами, которые тут же поставил на пол. «Ты как, все в порядке?» В его голосе слышалось сильное беспокойство. Он, похоже, хотел прикоснуться ко мне, но в последний момент передумал, боясь сделать хуже. «Все хорошо, Тем, ты сам как?» «Я, господи, Жень, со мной все нормально. Черт, как же так случилось?» «Что врачи сказали?» «Сказали, что здоров как бык, только мне помощь твоя нужна будет, Тем». «Что угодно, Жень», — затараторил он, — «что угодно, только скажи, ты можешь мне денег одолжить?» Он даже не взял минуту на раздумье. «Сколько?» У меня чуть не прокатилась слеза по щеке, когда я это услышал. С Артемом мы дружим с детства, всегда были как два брата, два лучших друга. Еще лет в 12 договорились, если кто-то из нас станет богатым, второй всегда будет поддерживать деньгами, чтобы было честно. Когда мой бизнес пошел в гору, я даже напомнил Теме про этот разговор. Он тогда посмеялся, а я принес ему дорогой коньяк. Я серьезно к этому относился. Тем, просьба непростая, на секунду гортань схватила судорога, пришлось прождать некоторое время, мне нужно очень много денег, хотя бы миллион. Тишина в ответ. На врача, да? Спросил он шепотом. Да, Тем, он мне прямо об этом сказал, врать у меня всегда плохо выходило, по голосу слышно было, но сейчас из моего плохого говора, надеюсь, эти эмоции вычитать нельзя. У меня на карте есть почти 400 тысяч, в кошельке еще сколько-то было, сбоку, в кармашке, есть карта, сними все деньги, что сможешь. Если у тебя есть полмиллиона, одолжи мне. Еще одна пауза, пытаюсь по звуку понять, что чувствует Тема, но ничего путного не улавливаю, я тебе верну, ты знаешь, дай выкарабкаться, а там уже я тебе все выплачу. Не хотелось давить на жалость даже в таком состоянии, но у меня ничего больше не оставалось. Мне нужна помощь именно сейчас, потом будет поздно. Но за все это я расплачусь втройне, если эта система еще со мной останется. Хорошо, Жень, я тебе тут соков взял, водичку. Пить хочешь? Нет, спасибо. Хорошо, ладно, я сейчас буду, подожди меня. Конечно. Тема закопошился по столу, что-то взял и вышел. А я принялся ждать. Миллион, почти половина суммы. Больше просить меня совесть замучила бы, и я сомневаюсь, что он нашел бы больше. Значит, надо искать еще способы получить деньги. Есть вариант с моими родственниками. У меня есть дядя, тетя и мать. Я могу попросить их приехать ко мне. В идеале попросить денег дистанционно скинуть, но они начнут задаваться лишними вопросами. А, объяснив ситуацию, придут на меня смотреть. Я не хочу, чтобы слишком много людей видели, в каком я сейчас состоянии. Если я вылечусь, будет слишком много вопросов. Может, Ивл, его еще не убрали, он стоит рядом. Господи, сколько же эта махина стоит, если только одна плата управления обошлась в 140 тысяч. Система готова дать мне подсказки названий запчастей, но 7 тысяч за ответы, это слишком много. Или можно рискнуть, вложить деньги в информацию, а потом получить с этого доход. А вдруг все остальные дорогие запчасти хорошо проглядываются со стороны? Я даже одним глазом этот аппарат не видел. В нем точно есть блок питания, как и практически в любой электронике, точно есть сигнализация, я ее слышал. Счет, вдруг произношу я, равно на вашем счету 1966 рублей. Мало, на вопросы не хватит. Ладно, давай думать. Логично, что, если вдруг не будет электричества в аппарате, не будет и сигнализации. Стоит ли рисковать? Может, сразу динамики продать, чтобы звука не было, а вдруг они располагаются прямо на корпусе, как у музыкального центра? Глупо, но все может быть. Тогда пропажа будет слишком заметна. Продавать весь блок питания смысла нет, потому что к нему подключен тот самый провод, который идет к розетке. Если вдруг врач заметит, что этот шнур сам по себе лежит с одной стороны подключенный, а с другой оторванный от аппарата, вопросы сами собой возникнут. А аккумулятор? Если у этого аппарата плата управления стоит под 140 тысяч, значит, у него и аккумуляторы запасные быть должны. Может, стоит начать с них? Я медленно поднял дрожащую ладонь и вновь прикоснулся к Ивл. У меня есть время узнать. Продать аккумулятор Ивл равно аккумулятор аппарата искусственной вентиляции легких. 9300 рублей. И тут внезапно заорала сирена. Нет. Стоп. Нет. Почему? Продать блок питания равно блок питания аппарата искусственной вентиляции легких. 12750 рублей. Сигнализация не прекращалась никак. От страха в глазах заблестели искры. Пожалуйста, продать сигнализацию. Ничего. Абсолютно ничего не происходит. Я ошибся, господи, я сделал ошибку. Я умру. Со стороны коридора послышались шаги. Продать? Голос предательски сорвался, связки стали каменными. Зачем я это сделал? Какой я идиот? Это же медицинская электроника, она создана для того, чтобы постоянно быть в сети. Я пытаюсь выговорить через силу слова, рука уже не дрожит, ее сильно трясет. Холодные пальцы срываются с поверхности аппарата, соскальзывая. Продать Ивл? кричу я сквозь боль, равно нерабочий аппарат искусственной вентиляции легких, 159-500 рублей. Шаги рядом, я нащупываю рукой край койки с противоположной стороны, тяну себя изо всех сил, но у меня ничего не выходит. Протягиваю руку сильнее, цепляясь пальцами за какие-то трубки, видимо, от моей капельницы, срываю их. Сила появляется из ниоткуда, но ее все равно слишком мало, ее просто не хватает для того, чтобы я мог сбросить себя с кровати. Все, это конец. Шагов много, ко мне бегут, хоть аппарат уже и не пищит. Он исчез, пропал, и теперь все точно узнают, что это сделал я. А у меня не хватает даже сил для того, чтобы скинуться с койки. Если бы я мог починить шею, может, у меня получилось бы хоть что-то сделать. Но, увы, это все. Мне больше нечего продавать. Самое ценное, что у меня было, я отдал. Теперь осталась только кровать, и я, больное тело на ней, и я, мое тело. Я прикасаюсь рукой к животу. Продать мою почку. Секунда затишья. Миг перед моей вероятной кончиной, равно почка человека. 257 000 рублей. Глава 4, друг. Я лежал на полу, вокруг меня суетились люди, меня аккуратно переложили на простыню. Три женщины взялись по краям одеяла и положили меня на кушетку обратно. Я почувствовал каждым участком своего тела этот твердый медицинский матрас, но вовсе не был опечален, даже не так, мне пришлось силой скрыть свою улыбку. Я снова чувствовал свое тело, боль практически в каждом его уголке, яркий свет, бьющий мне в глаза, и стреляющие по легким ребра. Меня пытались закрепить на кушетке, затягивали ремень, но все никак не могли найти кольцо, за которое этот ремень надо прицепить. До меня не сразу дошло, что я его продал еще тогда, когда искал обручальное кольцо. «Что случилось?» — кричал хирург, войдя в палату. «Что ты сделал?» «Я упал», — прохрипел я. «Ты же умрешь, дурак!» Хирург отодвинул медсестер, глянул на меня, потрогал мою грудь, прокрутил шею, открыл в удивлении глаза. Вроде ничего не сломал, здоровый весь, даже кожа порозовела. Никто не обращал внимания на то, что возле моей кушетки больше не было аппарата ИВЛ. Я краем глаза глянул в ту сторону, где он должен был стоять. Не осталось ничего, даже шнура питания. Рядом со мной находился другой аппарат, который через маску накачивал меня кислородом. Эта маска слетела, когда я упал, и медсестра старательно надевала ее обратно. Другая медсестра, не найдя кольцо для ремня, воспользовалась металлической трубкой, которая шла вдоль моей кушетки сбоку, что-то вроде оградительной стенки. Она скрутила ремень вокруг трубки и завязала в узел. «Мне плохо», – прошептал я, – «надо отвлечь их от ИВЛ». «Потерпи до завтра, Евгений», – сказал хирург, – «мы тебя прокапаем, а потом уже будем думать. Сейчас уже поздно для операций, и у тебя нет ничего такого срочного, чтобы пришлось экстренную делать. Дождись завтра, отоспись». «Ха, хорошо, не снимай маску только, слышишь, ты сейчас только благодаря ей дышишь». Кстати, он оглянулся. «А где ИВЛ?» «Светлана утащила, скорее всего», — произнесла медсестра, которая стояла раньше у моей двери. Теперь я мог ее увидеть. Она была молодая, худая, в розовом чепчике и с зеленой медицинской маской. На груди был бейджик Жанна. Не знаю почему, но я ей благодарен. Как минимум за то, что она, вроде как, переживала за меня. «Не жмет?» — спросила другая медсестра, которая завязала ремень. «Нет, все в порядке». «Ладно, проспись сейчас. Если в туалет надо будет, скажи. Пить и есть пока давать тебе не будем. Потерпи немного, надо еще твой желудок проверить. Есть страх, что ты его повредил. А в остальном, только ждать». «Хорошо, я понял. Мне, вроде, чуть-чуть легче». Врач еще поговорил с медсестрами на какие-то отстраненные темы, напрямую ко мне не касающиеся. Я даже успел прошептать счет, чтобы узнать, сколько у меня осталось денег после того, как я вылечил свою шею. 190 тысяч. Мне повезло, что я решился продать свою почку. Денег едва хватило. После того, как я попросил вылечить шейные позвонки, паралич почти полностью исчез, остался только в ногах. В тот момент я быстро переполз через кушетку и повалился на пол, чтобы привлечь внимание к себе, а не к сигналу аппарата ИВЛ. К счастью, медики решили, что кто-то перетащил его, хотя, как по мне, это было нелогично. Возможно, это просто эффект того, что люди в первую очередь верят глазам, а потом уже своей памяти. Хирург и медсестра ушли, хотя, как я понял по разговору, Даже не все из них медсестрами были. Одна – санитарка, а другая – ординатор с ночевкой. Мой друг, который ждал, когда весь медицинский персонал выйдет, зашел после них ко мне. В руках у него был обычный пакет из продуктового магазина, в другой руке он нес мою карту. Карту он положил на кошелек, пакет, оглянувшись, протянул ко мне. Взяв его, я сразу почувствовал твердый сверток внутри. «Спасибо, Тём», – прохрипел я глухим голосом и улыбнулся. Тёма грустно улыбнулся в ответ. «Надеюсь, они сделают все, что смогут. Думаю, меня быстро тут на ноги поставят. Тём, не переживай». Я оглянулся в другую сторону. Через закрытые жалюзи в ночной улице можно было разглядеть парковку. Я был все-таки на втором этаже, провода от машины не дотянулись бы. «Если тебе что-то надо будет, звони, ладно, я тут, ты знаешь». «Конечно, Тём», я спрятал пакет под одеяло, «иди сюда». Тёма подошел, я обнял его одной рукой, он постарался меня сильно не трогать, чтобы не разбить до конца, а я похлопал его по плечу. «Спасибо тебе за помощь, Тём, я всегда помогу, ты же знаешь». «Спасибо, можешь, пожалуйста, телефон с кошельком передать?» Тёма оглянулся, взял все, что нужно и передал мне. Я хотел машинально схватиться левой рукой, но после первой же острой боли понял, что это была глупая идея. У меня же там кости сломаны. «Ладно, Жень, если все у тебя в порядке, я поехал». «Да, хорошо. Если вдруг что, я тебе позвоню. Спасибо еще раз». Тёма улыбнулся чуть более доброй улыбкой. «Пожалуйста». Он вышел, я остался наедине со своим кошельком и телефоном. Я сразу же набрал Лилу. «Алло», — прозвучало с того конца телефона. У Лилы был усталый голос, видимо, хотела спать. «Привет, это я, Женя. Господи, тебе лучше. Давай я приеду. Пока не надо, завтра встретимся». «Да, тут врачи очень хорошие», — я все еще говорил хриплым голосом, но после того, как разобрался с шеей, стал говорить бодрее. «В общем, завтра увидимся. Я это, хотел спросить, вот часа полтора назад ты ко мне не заходила?» «Я? Нет, Жень, только утром. Ты не помнишь?» «Помню, ты мне еще кольцо отдала. Просто. Ладно, неважно. Что там родители? Мои что-нибудь знают?» «Пока по новостям не показывали, но моей маме я уже все рассказала». «Моей тогда пока не говори, я потом сам все объясню». «Хорошо. Тебе легче?» «Да». Долгая пауза. «Не знал, что мне нужно было сказать. Попросить еще денег?»